почему в Национальном конгрессе образовались различные группировки и какие позиции они занимали. Вопрос четвертый. В чем значение Мирутского процесса? Вопрос пятый. Какую роль в национально-освободительном движении Индии сыграла коммунистическая партия?